Весь ее гнев, направленный против Джейрда, бесследно исчез, уступив место страху. Усилием воли она сдержалась, чтобы не убежать. «Мистер Дрейтон!» — Карина услышала за спиной голос Джейрда. «Я не сомневаюсь, что вы наслаждаетесь обществом моей жены. Однако на несколько минут уступите ее мне. Я не думаю, что ваша супруга хочет, чтобы ее уступали», — невозмутимо ответил Рассел. «Разве вы не видите, что она не нуждается в вашем внимании, мистер Беркетт? Тогда придется объяснить более доходчиво, чем от вас требуется, мистер Дрейтон», — резко возразил Джерд. «Если вы немедленно не оставите нас одних, я не поленюсь собственноручно выставить вас отсюда». Заявление Беркетта не испугало и не удивило Рассела. Он вышел из-за стола, словно подготовясь к схватке. Но этого Карина уже не могла допустить. Она тоже поднялась и взяла Рассела за руку. «Остановись», — сказала она тихо. «Подожди в экипаже. Этот разговор не займет и 10 минут». Окинув Карину долгим взором, Рассел положил на стол деньги за ужин и молча вышел из зала, не произнеся больше ни слова. Карина снова присела, чувствуя, что взгляды всех присутствующих прикованы к ней. С огромным трудом она подняла глаза на Джейрда. Казалось, их обоих словно ударило током. «Ты здорово выглядишь, Карина», — прервал молчание Джейрд. «Мой дядя не солгал. Твоя манера поведения вызывающая, и покрашена ты, как настоящая шлюха. Разве тебе никто не объяснил, детка, что можно быть женщиной легкого поведения и все-таки одеваться со вкусом и краситься в меру?» Карина ожидала услышать нечто подобное, и все же эти слова подействовали на нее, как удар хлыстом. Собрав остаток сил, она попыталась изобразить беспечность и равнодушие. «Я смотрю, ты отпустил бороду», — произнесла она чуть нараспев. «Тебе совсем не идет». «Я вовсе не спрашивал твоего мнения», — резко ответил Джерд. «Но и я твоего не спрашивала», — с жаром отозвалась Карина. Гнев с новой силой вскипал в ее душе, прогоняя минутный страх. «Не пойму я тебя, Карина. Ведь тебе нравится вести себя как шлюха. Чем же ты недовольна?» «Мне все равно, какие слухи здесь ходят обо мне. А тебя не волнует, что весь город говорит о твоей распутной жене?» «Все, Карина, хватит». «Нет-нет, еще не все. Лучше расскажи, как ты себя чувствуешь. Униженным, да? Душа болит? Мне просто интересно, как это у тебя происходит? Похоже ли это на то, что было со мной?» «Так ты все это нарочно устроила?» «Догадался, наконец-то», — процедила сквозь зубы Карина. «Не ты один умеешь мстить». «Я плохо с тобой обошелся. Ты сделала со мной тоже. Как, по-твоему, теперь мы квиты?» «Трудно сказать. В Бостоне я и носа на улицу показать не смею, и все благодаря тебе. А ты чувствуешь себя здесь вполне вольготно. Похоже, тебе глубоко наплевать на мнение окружающих». «Нет, Карина, совсем не так». «Ну, спасибо, хоть этим порадовал. Значит, я все-таки добилась своего». «Ты не дослушала». «Мне не наплевать, конечно, но я не обращаю на это внимания. На мой бизнес слухи о твоем поведении никак не повлияли. Тебя же я никак не могу понять. Ты так волновалась из-за того, что о тебе говорят в обществе, и вдруг выставляешь себя на показ, как заправскую шлюху, только чтобы расквитаться со мной?» «Все очень просто, Джерд. Здесь, на острове, я чужая. Мне безразлично, как обо мне думают твои друзья и знакомые. До Бостона слухи не дойдут». «А почему ты, собственно, так решила?» Карина спокойно выдержала пристальный взгляд мужа.